Каждое движение совершал кто-то другой. А он лишь из другого мира, где все было в диковинку, смотрел и оставался безучастным. Лишь в глубине его сознания горел тревожный сигнал. «Ты в опасности. Любое нападение на тебя будет смертельным. Берегись!» Пошатываясь, едва переставляя ноги, Лотар дошел до Сухмета и остановился. Старик смахнул пот с лица. Такого напряжения требовало контроль над теряющим сознание воином. И быстро, так что только лезвие засверкало, стал срезать завязки, которыми он закрепил на Лотаре шкуру. Потом осторожным движением поднял ее над головой, упершись в нее недлинной палкой с широкой перекладиной. Лотар, неловко переставляя ноги, вышел вперед. Когда Сухмет убедился, что ему ничто не угрожает, он мягко уложил шкуру вниз. На ее покрытой грубой колчковатой шерстью поверхности теперь во все стороны расходились причудливые полосы, обнажившие размякшую на глазах розовеющую мёзду. В двух местах крепкая, способная устоять перед ударом не очень острого копья кожа, уже разошлась, как будто кто-то ряску на воде разогнал. В дырах виднелась каменная поверхность. Сухмет быстро повернул Лотара спиной к себе и внимательно осмотрел его. Кроме первого удара в ногу, других касаний не было. Сухмет облегченно вздохнул. Внезапно Лотар провел рукой по лицу, приходя в себя. Сухмет поймал его взгляд. Это был еще дрожащий, неуверенный, но, несомненно, уже не затканный одурью взгляд. «Кажется, вчера я легче перенес это отравление. Эта гадость накапливается в тебе, господин мой. Просто удивительно, что несколько капель...» Голос Лотара прервался. Он присел на камень и со слабым вздохом вытянул ноги. «Да, действует она потрясающе. Погоди, сейчас я принесу противоядие. Оно поможет тебе скорее прийти в себя». Пока Сухмет несся за заранее приготовленными снадобьями, Лотар устроился на том месте, где провел ночь, удобно уложив под себя дорожные плащи. Ему очень нравился вид на плато, который открывался из этой точки. Сухмет принес серебряную чашу, наполненную бледной синей жидкостью, от резкого запаха которого Лотара передернуло. Он посмотрел на Сухмета, старик хмыкнул. «Люди всю жизнь одинаковы, даже ты, мой господин. Пей, будешь здоров». «Да я, кажется, уже... Мы не знаем, что нас ждет. Лучше, если ты с Гвинетом в руках сможешь встретить любую опасность». Лотар отключил свое вкусовое восприятие и выпил жидкость несколькими глотками. Почти сразу же его начало трясти. От боли, разлившейся по всему телу, он даже не мог закутаться в плащи. Старик помог ему. «Это что-то новенькое. Вчера такого не было. Я придумал это только ночью», — с отчетливой гордостью сказал Сухмет. Лотар хотел было ответить, что лучше бы не придумывал, но сдержался. Впрочем, Сухмет еще сохранил некоторую власть над его телом и понял мгновенно. «Я поставил на огонь воду. Скоро мы промоем тебя отварами трав, и ты будешь как новенький. Как ты думаешь, все готово?» Сухмет кивнул. «Сиди и смотри, мой господин, ты свое сделал». Но Сухмет для начала повел себя совсем не так, как ожидал Лотар. Он вытащил откуда-то большой жестяной противень, в котором пенилась неприятная на вид сырая масса. Лотар смотрелся и не без удивления понял, что это остатки его плаща, которые старик на ночь поставил на противне таким образом, чтобы нити оставляли на ткани как можно больше яда. Сделано это было ловко, ткань уже совершенно разложилась, и с края неровной жестянки собралось несколько ложек отвратительной жидкости. Сухмет вытащил откуда-то каменный флакончик с толстыми стенками, открыл хитрую пробку и в капле сцедил в него жидкость из противня. Потом спрятал флакончик с получей слюной в карман своей куртки, выпрямился и улыбнулся Лотару. «А теперь приступим к главному». Он подошел к краю плата и сделал несколько мягких танцевальных движений. Лотар без труда увидел, что рассеянная вокруг них почти неощутимая энергия странным образом собралась в ладонях старика, и когда он резко, словно камни, выбросил ее вперед, она покатилась беззвучными, невидимыми, рассеивающимися шарами в стороны трех заготовленных кострищ. Теперь Лотар понял, почему Сухмет так старательно выкладывал свои деревяшки в замысловатое сооружение. Они притягивали эти шары, и не было нужды слишком уж прицеливаться. И все-таки сначала загорелись не они, а пятна масла, которые остались на камнях, отмечая ту дорогу, которой шел Лотар. Потом огонь дымной струйкой потянулся вверх, на средней шкуре. В этом сумеречном, сером, отравленном ядом и магией мире даже это бессильное пламя казалось веселым и радостным, как детский смех на празднике. С двумя другими шарами было хуже. Правый шел к развалившемуся по дороге каркасу так медленно, что, когда упал на дерево, то заставил его лишь тлеть. А левый вообще погас на полпути, и теперь нужно было начинать все сначала. Тем временем ветер изменился. Сеть над их головами опустилась, нити коснулись камня. Некоторые из них залипли на масле, другие плавно скользя, привычно подмели чистую, вытертую едва ли не до блеска поверхность. Огонь среднего костра был таким маленьким и слабым, что Лотару пришлось напрягать зрение, чтобы увидеть гребешки пламени на лужицах масла и деревяшках. Но он все же не затухал, а, пожалуй, что разгорался. Лотар затаил дыхание. Сработает или нет? И внезапно щелкающий, угрожающий треск донесся до костра. Несколько нитей, которых коснулось пламя, лопнули, как шутихи, заряженные индийским огнем. Гребешки пламени, рассыпая голубые искры, поднялись вверх по нижней части нитей, которая, как подозревал Лотар, была особенно обильно смочена ядом. Потом этот неожиданный огонь пригас, но нет, вот он коснулся довольно густого переплетения паутины на высоте несколько туазов, и вся эта ядовитая медуза вспыхнула. Сухмет от возбуждения хлопнул в ладоши. Переливающееся голубым сверканием пламя расцвело прямо в воздухе, коснулось большой паутины, висевшей над плато, и тогда цвет его изменился. Оно неожиданно стало ослепительно оранжевым. Паутина загорелась со странным гудением, словно в воздухе велись несметные рои шмелей. Куски горящих нитей падали на камень, и только теперь Лотар стал понимать, как плотно во много слоев была сплетена эта ловушка.